Нус повернул голову к Карлу Ли. «Обвиняемый, будьте добры встать!» Заключающийся в этих словах смысл английский язык позволял высказать и более устрашающей фразой, однако для адвоката по уголовным делам в данный момент безобидная просьба судьи прозвучала погребальным звоном. Карл Ли неуклюже поднялся. Закрыв глаза и не дыша, Джейк ждал. Пальцы его подрагивали. Желудок сводило болью. Нус вернул вердикт Джин Гиллеспи. «Зачитайте, пожалуйста». Она развернула сложенный пополам лист и обратилась лицом к обвиняемому. «По каждому из пунктов обвинения мы, жюри присяжных, находим обвиняемого невиновным, признавая, что действовал он, находясь в невменяемом состоянии». Карл Ли вздрогнул и бросился к барьеру. Навстречу отцу из первого ряда вскочили мальчики и Тоня. В зале суда началось столпотворение. Вскрикнув, слезами облегчения разразилась Гвен. Головой она припала к груди Лестера. Несколько святых отцов, подняв взоры к потолку, возгласили: «Аллилуйя! Хвалите Иисуса Господа нашего! Боже, Боже, Боже!» На предостережение судьи никто не обращал внимания. Делая вид, что изо всех сил стучит молотком, Нус время от времени негромко взывал к порядку. В поднявшейся суматохе голос его был абсолютно не слышен, да и в глубине души Нус не имел ничего против такой вспышки ликования. Джейк почувствовал себя ослепшим, оглохшим и парализованным. У него едва хватило сил на то, чтобы слабо улыбнуться присяжным. В глазах его стояли слезы, губы дрожали. Он решил, что ситуация достаточно драматична и без его участия. Он кивнул плачущий Джин Гиллеспи и опустился в свое кресло, где так и остался сидеть, кивая, пытаясь улыбаться, не в состоянии пошевелить рукой или ногой. Самым краешком глаза он заметил, как Масгроув и Бакли швыряют в свои чемоданчики папки, блокноты и важный на вид документ. «Будь снисходителен», — сказал себе Джейк. Какой-то подросток, протиснувшись между полицейскими, вырвался из зала в коридор и с криком «Невиновен! Невиновен!» очутился на крыльце перед замершей в нетерпении толпой. «Невиновен!» На площади творилось нечто невообразимое. «Порядок в зале суда!» продолжал упрашивать своих сограждан Нус в тот момент, когда с улицы донесся мощный выдох толпы. «Порядок в зале суда!» Еще целую минуту он терпеливо сносил этот шквал торжества, а затем попросил шерифа восстановить порядок. Оззи заговорил, подняв вверх обе руки. Аплодисменты, выкрики, молитвы быстро смолкли. Карл Ли, выпустив из объятий детей, вернулся на свое место. Сев, он положил руку на плечо своего адвоката, улыбаясь ему и плача одновременно. Нус улыбнулся. «Мистер Хейли, присяжные, ваши беспристрастные судьи, рассмотрев ваше дело, признали вас невиновным. Не думаю, что понадобятся еще какие-то процедуры, доказывающие вашу безопасность для общества или обосновывающие необходимость помещения вас в специальную клинику. Вы свободный человек. Он посмотрел на окружного прокурора, на адвоката. Если больше никаких замечаний нет, в следующий раз суд соберется 15 августа. Карла Ли окружили родственники и друзья. Они обнимали его, обнимали друг друга, обнимали Джейка. По лицам текли слезы, и никто их не стеснялся. Люди произносили слова молитвы, превозносили Джейка. Навалившись на барьер, журналисты обрушили на него град вопросов. Он поднял вверх руки, объясняя налево и направо, что сейчас отвечать не в состоянии, но в 2 часа дня ждет всех у себя в офисе, где устроит полномасштабную пресс-конференцию. Не привлекая к себе ничьего внимания, Бакли и Масгроув скрылись через боковую дверь. Присяжные проследовали в совещательную комнату дожидаться автобуса для последней поездки в мотель. Барри Эккеру требовалось срочно переговорить с шерифом. Оззи встретился с ним в коридоре, внимательно выслушал и пообещал не только проводить до дома, но и дать ему круглосуточную охрану. Репортеры осаждали Карла Ли. «Я хочу домой», — повторял он им снова и снова. «Я просто хочу домой». Толпившийся на лужайке народ ликовал. Люди пели, плясали, кричали, плакали, хлопали друг друга по спинам, возносили хвалу Создателю, слышались поздравления, взрывы хохота. Словом, перед зданием суда царил настоящий хаос. Все с нетерпением ожидали появления на крыльце своего героя, без сомнений заслужившего триумфальную встречу. Им уже было невмоготу ждать. Не менее получаса провели они перед дверьми, оглашая воздух требовательными криками: «Нам нужен Карл Ли! Нам нужен Карл Ли!» Наконец они увидели его. Над площадью раздался оглушительный рев толпы. Окруженный семьей, Карл Ли встал рядом со своим адвокатом на верхней ступеньке между колонн перед деревянной трибункой, утыканной десятками микрофонов. Вопли и крики, исторгаемые 20-тысячной толпой, сливались в единый мощный гул. Карл Ли обнял Джейка, и вместе они стояли и приветственно размахивали руками людскому морю. Пытавшихся прокричать какие-то вопросы репортеров никто не слышал. Иногда Джейк опускал руку, чтобы напомнить через микрофоны о назначенной на 2 часа пресс-конференции. Карл Ли привлек к себе жену и детей. Толпа отозвалась восторженными воплями. Джейк незаметно улизнул и вернулся в здание, где, прячась в относительно тихом уголке, его дожидались Люсьен и Гарри Рекс. «Пора выбираться отсюда!» — прокричал им Джейк. С большим трудом прокладывая себе путь по коридору, они достигли задней двери. Еще не выйдя на улицу, Джейк заметил суетящихся возле его офиса репортеров. «Где ты оставил машину?» — обратился он к Люсьену. Тот указал рукой на боковую улочку, и все трое ринулись туда, скрывшись за углом кофейни. Поджарив свиные ребрышки вместе с зелеными помидорами, Салли подала их на крыльцо. Люсьен вытащил откуда-то бутылку дорогого шампанского и поклялся, что берег ее как раз для этого дня. Гарри Рекс ел прямо руками, хрустя косточками так, что казалось, будто он не видел пищи по крайней мере месяц. Джейк ковырял вилкой в тарелке и усиленно налегал на шампанское. Выпив 2 бокала, он блаженно улыбнулся. Он наслаждался моментом. «У тебя удивительно глупый вид», — набив свининый рот, прошамкал Гарри Рекс. «Заткнись, Гарри Рекс», — приказал ему Люсьен. «Дай человеку еще раз пережить мгновение своего торжества». «Вот он их и переживает. Ты только взгляни на этого болвана»,